А вот и мадам Шталь, сказала Кити, указывая на колясочку, в которой, обложенная подушками, в чем-то голубом и сером под зонтиком лежало что-то. Это была госпожа Шталь. Сзади ее стоял мрачный, здоровенный работник-немец, катавший ее. Подле стоял белокурый шведский граф, которого знала по имени Кити. Несколько человек больных медлили около колясочки, глядя на эту даму, как на что-то необыкновенное. Князь подошел к ней. И тотчас же в глазах его Кити заметила смущавший ее огонек насмешки. Он подошел к мадам Шталь и заговорил на том отличном французском языке, на котором уже столь немногие говорили теперь чрезвычайно учтиво и мило. «Не знаю, вспомните ли вы меня, но я должен напомнить себя, чтобы поблагодарить за вашу доброту к моей дочери», — сказал он ей, сняв шляпу и не надевая ее. «Князь Александр Щербацкий», — сказала мадам Шталь, поднимая на него свои небесные глаза, в выражении которых Кити заметила неудовольствие, — «очень рада. Я так полюбила вашу дочь. Здоровье ваше все нехорошо. Да, я уже привыкла», — сказала мадам Шталь и познакомила князя со шведским графом. «Вы очень мало переменились», — сказал ей князь. «Я не имел чести видеть вас 10 или 11 лет. Да, Бог дает крест и дает силу нести его. Часто удивляешься, к чему тянется эта жизнь. С той стороны...» С досадой обратилась она к Вареньке, не так завертывавшей ей пледом ноги. «Чтобы делать добро, вероятно», — сказал князь, смеясь глазами. «Это не нам судить», — сказала госпожа Шталь, заметив оттенок выражения на лице князя. «Так вы пришлете мне эту книгу, любезный граф? Очень благодарю вас», — обратилась она к молодому шведу. «А!» — вскрикнул князь, увидав московского полковника, стоявшего около, и, поклонившись госпоже Шталь, отошел с дочерью и с присоединившимся к ним московским полковником. «Это наша аристократия, князь, с желанием быть насмешливым», — сказал московский полковник, который был в претензии на госпожу Шталь за то, что она не была с ним знакома. «Все такая же», — отвечал князь. «А вы еще до болезни знали ее, князь, то есть прежде, чем она слегла?» «Да, она при мне слегла», — сказал князь. «Говорят, она 10 лет не встает, потому что коротконожка. Она очень дурно сложена». «Папа, не может быть!» — вскрикнула Кити. «Дурные языки, так говорят, мой дружок. А твоей Вареньке-таки достается», — прибавил он. «Ох, эти больные барыни!» «О, нет, папа!» — горячо возразила Кити. «Варенька обожает ее. И потом она делает столько добра, у кого хочешь, спроси. Ее и Алин Шталь все знают». «Может быть», — сказал он, пожимая локтем ее руку, — «но лучше, когда делаю так, что у кого ни спроси, никто не знает». Кити замолчала. Не потому, что ей нечего было говорить, но она и отцу не хотела открыть свои тайные мысли. Однако, странное дело, несмотря на то, что она так готовилась не подчиниться взгляду отца, не дать ему доступа в свою святыню, она почувствовала, что тот божественный образ госпожи Шталь, который она месяц целый носила в душе, безвозвратно исчез, как фигура, составившаяся из брошенного платья, исчезает, когда поймешь, как лежит это платье. Осталась одна коротконогая женщина, которая лежит, потому что дурно сложена, и мучает безответную Вареньку за то, что та не так подвертывает ей плед. И никакими усилиями воображения нельзя уже было возвратить прежнюю мадам Шталь.